Сила момента сейчас. 9. Другие каналы. Настоящий момент может считаться главным каналом. Он представляет собой сущностный аспект любого другого канала, включая внутреннее тело. Ты не можешь пребывать в своем теле, не будучи в высшей степени присутствующим в настоящем моменте. Время и проявленное, так же как момент сейчас, и непроявленное, соединяются между собой весьма сложным витиеватым образом, когда посредством глубочайшего осознавания настоящего момента ты растворяешь психологическое время, то начинаешь осознавать непроявленное, как прямо, так и косвенно. Прямо – это когда ты чувствуешь его как излучение и силу своего осознанного присутствия. Никакого содержания, просто присутствие. Косвенно, когда осознаешь непроявленное, пронизывающим чувственную реальность и пребывающим во всем. То есть ты начинаешь видеть божественную искру в каждом творении, в каждом цветке, в волне, в небе, в камне, в себе, понимаешь все, что есть свят. Другой канал непроявленный создается путем остановки мыслительного процесса. Это можно начать с очень простого, например, с того, чтобы сделать один осознанный выдох, один осознанный вдох. Или, пребывая в состоянии наивысшего внимания, посмотреть на что-то. При этом так, чтобы одновременно с этим в голове не пронеслось ни одного мысленного комментария. Есть множество способов пробить брешь в непрерывном потоке думания. На это направлены все медитации. Мысль – это часть проявленной реальности. Постоянная активность ума делает тебя узником мира форм и становится домовой завесой, мешающей нам осознавать непроявленное, чувствовать бесформенную и вневременную божественную суть, пребывающую в тебе самом и во всех остальных явлениях, творениях. Когда ты находишься в состоянии глубочайшего присутствия, то тебе, разумеется, нет нужды заботиться об остановке потока мыслей, потому что в этом случае останавливается автоматически. Вот почему момент сейчас является основным сущностным аспектом любого другого канала. Поддаться, уступить, начать отпустить ментально-эмоциональное сопротивление тому, что есть. Что тоже может стать каналом непроявленным. Причина проста. Внутреннее сопротивление отсекает себя от других людей, от себя самого, от окружающего мира. Оно усиливает чувство разделенности, которое является условием, необходимым для выживания эго. Чем сильнее у нас чувство разделенности, чем сильнее наша привязанность к проявленному, к миру за разобщенных форм. Чем больше мы привязаны к миру форм, тем более твердой, жесткой, непроницаемой становится наша форма отождествления. Когда канал закрывается, мы становимся отрезанным от внутреннего измерения, от измерения глубины. Когда мы уступаем, наша форма отождествления размягчается, как бы светлеет, становясь менее плотной, более прозрачной. Поэтому непроявленное может просвечивать сквозь нас. Открывать или нет в своей жизни канал, дающий тебе осознанный доступ в непроявленное, зависит от тебя. Войди в соприкосновение с энергетическим полем внутреннего тела. Будь в высшей степени присутствующим. Разотождествись с умом, уступи тому, что есть. Все это каналы, которые ты можешь использовать. Причем тебе достаточно и одного. Наверняка любовь должна быть одним из таких каналов. Нет, любовь не является таким каналом. Любовь всегда присутствует в тебе.